Разве вы не знаете, что в Кикандоне подобные выражения могут привести к весьма печальным последствиям? Если бы вы или кто-нибудь другой осмелился сказать это мне или мне, прибавил советник Николас. Произнеся эту угрозу, оба друга встали перед доктором, скрестив руки, готовые расправиться с ним, если бы движение или даже взгляд показались им оскорбительными. Но доктор даже не моргнул. «Во всяком случае, сударь, — продолжал бургомистр, — я считаю вас ответственным за то, что происходит в вашем доме. Я отвечаю за спокойствие этого города и не желаю, чтобы оно нарушалось. То, что случилось вчера, не должно повторяться, или мне придется исполнить свой долг. Вы слышали? Отвечайте же, сударь!» Говоря так, бургомистр под властью необычайного возбуждения все возвышал голос. Он был разъярен, этот достойный Ван Трикос, и его, конечно, было слышно и с улицы. Наконец, вне себя, видя, что доктор не отвечает на его вызовы, он крикнул: «Идемте, Николас!» И, хлопнув дверью с такой силой, что гул потряс весь дом, бургомистр вышел, увлекая за собой советника. Пройдя шагов 20, достойные друзья успокоились. Шаг их замедлился, походка изменилась, лица из красных сделались розовыми. И через четверть часа после того, как они покинули завод, Ван Трикос спокойно заметил: «Какой любезный человек этот доктор Окс. Я всегда с удовольствием с ним встречаюсь». Глава 6, где Франц Пиклос и Сюзель Ван Трикос строят кое-какие планы на будущее. Читателю известно, что у бургомистра была дочь Сюзель, но что у советника Николаса был сын Франц, этого, конечно, читатель предвидеть не мог. А если бы читатель и догадался об этом, то вообразить, что Франц был обручен с Сюзель, ему было бы трудно. А между тем, эти молодые люди были созданы друг для друга и любили друг друга, как любят в Кикандоне. Не нужно думать, что в этом исключительном городе молодые сердца вовсе не бились. Они бились, но с известной медлительностью. Там женились и выходили замуж, как и во всех других городах мира. Но делали это не спеша. Будущие супруги, прежде чем связать себя страшными узами, хотели изучить друг друга. И это изучение длилось не меньше 10 лет. Редко-редко свадьба совершалась раньше этого срока. Да, 10 лет. 10 лет ухаживания. Но, право, это не слишком много, когда речь идет о том, чтобы соединиться на всю жизнь. Нужно учиться 10 лет, чтобы стать инженером или врачом, адвокатом или советником. И разве можно за меньший срок приобрести познания, необходимые для мужа? Это недопустимо. И в силу темперамента или рассудка кикадонцы, как нам кажется, правы, когда растягивают таким образом свое обручение. Как увидишь, что в других городах, свободных и счастливых, браки заключаются в несколько месяцев, пожмешь плечами и отправишь сыновей в колледж, а дочерей в пансион в Кикандоне. За полстолетия только один брак был заключен в 2 года, да и тот чуть не оказался несчастным. Итак, Франц Николас любил Сюзель Ван Трикос, но любил спокойно, как любят, имея впереди 10 лет для приобретения любимого предмета. Раз в неделю, в условленный час, Франц приходил за Сюзель и уводил ее на берега Ваара. Молодой человек брал с собой удочки, а Сюзель никогда не забывала коврового вышивания, над которым под ее хорошенькими пальчиками сочетались самые невероятные цветы. Францу было 22 года. На щеках у него пробивался легкий персиковый пушок, и голос его уже перестал соскакивать с одной октавы на другую. Что касается Сюзель, то она была белокурой и розовой. Ей было 17 лет, и она не питала отвращения к рыбной ловле. Это времяпрепровождение очень подходило к темпераменту Франца. Терпеливый, насколько это возможно, он умел ждать, и когда после шестичасового ожидания скромная уклейка, сжалившись над ним, позволяла, наконец, поймать себя, он был счастлив, но умел сдерживать свою радость. В этот день будущие супруги сидели на зеленом берегу. У их ног журчал прозрачный ваар. Сюзель беспечно протягивала иглу сквозь канву. Франц машинально отводил удочку слева направо, потом снова пускал ее по течению справа налево. Уклейки выделывали в воде капризные круги вокруг поплавка, но ни одна рыба еще не была поймана. — Кажется, клюет, Сюзель, — говорил время от времени Франц, не поднимая глаз на молодую девушку. «Вы думаете, Франц?» — отвечала Сюзель, на миг оставляя свое рукоделие и следя за удочкой жениха. «Нет-нет», — продолжал Франц, — «мне показалось, я ошибся». «Клюнет, Франц», — утешала его Сюзель, — «но не забудьте подсечь вовремя. Вы всегда опаздываете, и уклейка срывается». «Хотите взять удочку, Сюзель?» «С удовольствием, Франц». «Тогда дайте мне вашу канву. Посмотрим, не лучше ли я управлюсь с иглой, чем с удочкой». И девушка дрожащей рукой брала удочку, а молодой человек продевал иглу в клетки канвы. Так сидели они долгие часы, обмениваясь короткими словами. И сердца у них трепетали, когда поплавок вздрагивал на воде. Восхитительные часы, когда, сидя рядом, они слушали журчание реки. Солнце уже низко склонилось к горизонту, но, несмотря на соединенные таланты Сюзель и Франца, ни одна рыба не клюнула. Уклейки только смеялись над молодыми людьми, которые были слишком справедливы, чтобы сердиться на них за это. «В другой раз мы будем счастливее, Франц», — сказала Сюзель, когда молодой рыболов снова вколол свой нетронутый крючок в еловую дощечку. «Нужно надеяться, Сюзель», — ответил Франц.